Глава третья. Давид, склонив голову на бок, изучал свое тело в отражении зеркала. Он никогда не считал себя нарциссом, он просто хотел понять свою сущность. Занятия в спортзале 3 раза в неделю позволяли сохранять мышцы в тонусе. Повернувшись боком, он прикоснулся к округлым ягодицам, слегка их раздвинув, стал изучать щелку. Она казалась ему такой упругой, девственной и манящей, и его член стал твердеть. «Блядь!» — пробормотал Давид, ощущая острый наплыв возбуждения. «Только не это!» Но тело отказывалось его слушать. Член стоял колом, и ему нужна была разрядка. Давид сжал член рукой, слегка потянув кожу вниз, со стоном опустился на кровать. Согнув ноги в коленях, он впился взглядом в щелку, затем, немного поколебавшись, смочил палец слюной и стал ласкать упругую дырочку. В глазах потемнело от нахлынувшего яркого экстаза, и он решился пойти дальше. Палец плавно вошел в анус, вызывая в его теле противоречивые ощущения. Продолжая ласкать член, Давид ввел палец до упора, и его тело окатила волна наслаждения. «Черт!» — прохрипел он, плавно погружая палец в анус. «Это что-то невероятное!» Сдавив в ладони член, Давид закрыл глаза и представил лицо Марата. Чувственные губы скользили по его телу, опускаясь ниже, и когда коснулись головки, тело окатило волна невероятного наслаждения. Открыв глаза, он смотрел на то, как из члена выплескивается семя и растекается по животу, а он все пытался мысленно раздеть Марата и увидеть его во всей красе. Ничего подобного он прежде не испытывал, никогда и ни с одной женщиной. Лицо мужчины залила алая краска стыда. Одернув руку от члена, он схватил пачку салфеток с тумбочки, и тут раздался звонок сотового. «Да», — ответил он тут же. «Привет», — раздался голос Марата. «Как ты?» — Давид осекся. «Ладно, неважно. Что-то случилось?» — спросил он, обтирая живот салфетками. «При наличии денег и желания можно узнать все. Что делаешь?» «Марат, ты сейчас совершаешь ошибку. Мне нельзя вот так просто звонить», — проворчал Давид, натягивая шорты. «Это мое личное время. Я же твой лечащий врач. Не стоит все усложнять. Наш разговор. Я не нахожу себе места. Надеюсь, ты не в обиде?» Излил душу незнакомому человеку. И знаешь, мне стало легче. «Я рад, но тебе не стоит мне звонить. У тебя странный голос. Ты не один?» «А если и так, в чем проблема?» Давид разнервничался. «Это тебя не касается!» «Ты прав, извини. Спокойной ночи!» «Все нормально? Я имею в виду твое самочувствие!» — быстро спросил Давид, не понимая зачем. «Да как сказать? Немного подташнивает», — ответил Марат. «Температура есть?» «Нет, самая маленькая вроде. Может, просто поговорим? Мне здесь скучно». «Ладно». Давид прилег на кровать. «Что тебя интересует?» «Ты», — быстро ответил Марат. «Сколько в твоей жизни было женщин, которых ты любил?» «Ни одной», — искренне ответил Давид. «С невестой скорее обязательства». «Вот как? Интересно. А я и жизни толком не видел. Сел в 25. Просрал все, что мог». «Мы все заложники своих страстей. Часто люди отсиживают свой срок и не подозревая об этом». «Ты реальный философ», — хмыкнул Марат, но я понял тебя. Я всегда был слишком озабочен своим имиджем, усталым голосом произнес Давид. Мнение окружения играло важную роль в моей жизни, так что тяну свой срок здесь. Зачем? Так и жизнь пройдет, а ты ничего и не испытаешь. Что я должен понять? Например, я сейчас говорю с тобой и трогаю свой член. Что? Выпалил Давид, резко присев на кровати. Что ты делаешь? А какой он у тебя? Все, я кладу трубку. Да подожди ты! Оборвал Марат его. Хватит уже врать себе. Давид, сбросив вызов, отшвырнул телефон. Его лицо снова запылало, только теперь не от стыда, а от животного желания увидеть член Марата. Экран сотового вспыхнул, затем также быстро погас. Давид, схватив телефон, открыл сообщение и в изумлении застыл. «Твою мать!» – прошептал он, впившись взглядом в экран. «Да ты просто гигант!» Член Марата выглядел устрашающе. Длинный, толстый, с выпуклыми венами и напряженной от возбуждения головкой. Он так и манил, взбудоражив сознание мужчины. Опустив глаза на свой пах, Давид оценил свои преимущества. Он значительно уступал в размерах, но его все устраивало. 20 сантиметров – вполне нормальный вариант. И тут он представил, как член Марата входит в него, и его прошиб холодный пот. И все же он хотел этого. Можно было свести к минимуму неприятные ощущения. Существует много мазей, которые облегчают боль. «Стоп!» – взорвался Давид, отгоняя эти абсурдные мысли. «Это невозможно! Ни сейчас, ни потом!» Выскользнув из кровати, он пошел в душ, в надежде охладить свой пыл ледяной водой. Свой выходной Давид решил провести в обществе сестры. Да и разговор с Маратом выбил его из привычной колеи. Катя приехала к нему рано утром, и они поехали в парк, а затем решили позавтракать фастфудом. «Это вредно, но вкусно», – произнес Давид, с улыбкой засунув в рот картошку фри. «Ты зануда», – фыркнула Катя. «Я знаю, а ты нет?» – парировал он, училка начальных классов. «Ну, знаешь, здесь как раз нужно быть жесткой и решительной. Это своего рода гонка на выживание. Сам знаешь, какие нынче дети. Мы оба снобы, так что, видимо, это наш удел. Как у тебя с Надей?» «Все хорошо. Собираемся ехать в отпуск на Мальдивы». «Это хорошо». Давид все не решался перейти к главной теме. «Ты странный сегодня». Катя словно прочувствовала его состояние. «Что-то случилось?» «Что, если и я такой?» – на одном дыхании спросил Давид. «Ты лесбиянка, я и гей. Все вполне логично. Тогда почему мы такие, если наши родители нет?» «Стоп!» – Катя взяла его лицо в ладони. «Это кто тебе мозги промыл? С чего ты взял, будто гей?» «Сам додумался», – ответил Давид. «Со мной что-то не то. И я не знаю, что делать. Катя, как ты решилась?» «Мне и не нужно было решать. Все само определилось. Давид, но с чего ты вдруг так подумал?» «Есть один парень». Давид робко улыбнулся. «Он вызывает в моей душе странные чувства. Да и от него так и исходит сексуальная энергетика». «Ого!» У Кати вытянулось лицо. «Тебе понадобилось столько лет принять себя?» «Я не подозревал даже. Но после встречи с ним начал думать об этом. Что мне делать?» «Принять себя и жить дальше. пожала плечами Катя. «Или врать дальше, решать тебе». «Кому врать? Себе?» «Прошу, не говори об этом ни с кем, даже с Надей. Мне нужно время все обдумать». «И не думала даже. Я сама сейчас в шоке», — ответила Катя. «Но мне пора. Надя ждет дома. Я люблю тебя, брат. Поеду в спортзал, позанимаюсь». Давид поднялся, проводив сестру до стоянки такси, вернулся к своей машине. Но он не поехал в спортзал. У него были другие планы. Припарковав машину в квартале от нужного магазина, Давид надел темные очки и прошелся пешком. Он специально изучил в интернете товар и шел, уже понимая, что ему необходимо для воплощения в реальность своих задумок. Толкнув дверь, он неуверенно осмотрелся. Заметив за прилавком парня, слегка оконфузился, но решил идти до конца. От обилия секс-игрушек разбегались глаза, а наличие фалоимитаторов разнообразных размеров повергло Давида в шок. «Вам помочь?» — спросил парень за прилавком. «Ищете что-то конкретное?» Кхм. Давид, кашлянув, кинул косой взгляд в сторону двери. «Вы не могли бы закрыть на время магазин?» «Оу, понимаю. Сейчас все сделаю». Парень кинулся запирать дверь. Затем поспешно вернулся. «Так и что вас интересует?» «Хочу разыграть коллегу». Давид покривил лицом. «Нужно что-то интересное». «Коллегу». Парень окинул Давида пристальным взглядом. «Например?» Давид готов был провалиться сквозь землю, но отступать не собирался. «Это будет первый раз», — неуверенно произнес он. «Могу предложить вот этот вариант». Парень достал из витрины фалоимитатор. Тонкий вначале для безболезненного проникновения, затем расширяется, и гамма эмоций ему обеспечена. Решил подыграть он. А крема, мази? Давид взял фалоимитатор. «Все есть, только вот они притупляют, и вы не в полной мере прочувствуете всю прелесть такого проникновения. Могу еще предложить аналог члена, точь-в-точь как настоящий». Парень достал внушительных размеров фалоимитатор, затем второй меньше. Давид, сглотнув ком в горле, вытаращил глаза на огромный. Он напоминал размеры Марата. «А есть таблетки, ну, типа Виагры?» «О да», — протянул с восторгом парень. «Вы понимаете толк?» «Простите», — оторопел Давид. «Слушайте, давайте на чистоту. Мы так ни к чему не придем. Хорошо, что посоветуете?» «Берите все. Начните с самого начала». Парень провел пальцами по стволу тонкого фалоимитатора. «Вы сами поймете, когда продолжить, а когда остановиться. Нужна просто смазка и желание познать что-то новое». «Точно, смазка», — кивнул Давид. «Тогда возьму все и несколько тюбиков со смазкой. Можно еще наручники и повязку на глаза». «Да вы шалун!» Парень, кокетливо подмигнув, приступил к упаковке товара. «Помните, никто лучше вас не знает тело. Научитесь им управлять, и наслаждение вам обеспечено. А если это будет парень? Расскажете ему о ваших эрогенных местах. Покажете, как нужно. У него такой». Давид ткнул пальцем в большой фалоимитатор. «Как же вам повезло!» — ахнул парень. «Вы так думаете?» Давида терзали сомнения. «Поверьте, вы примете его, и он доставит вам массу удовольствия», — протянул парень с нотками зависти. «Хорошо, я понял». Давид достал бумажник, протянув кредитную карту, застыл в ожидании. Вот и все. Парень вернул карту. «Удачи вам!» «Спасибо!» — поблагодарил Давид и поспешил покинуть магазин. Он спешил домой, потому как его тело раздирало от накатившего похотливого желания использовать по назначению покупки. Выдохнув, Давид вышел из ванной и пошел в свою спальню. На кровати уже лежали игрушки, готовые к использованию. Скинув полотенце с бедер, мужчина замер в нерешительности. Он жаждал испытать в полной мере то, что таит в себе эта сторона его сущности. Вот только его душу все еще терзали сомнения. Он уже хотел было взять фалоимитатор, как звонок сотового заставил его вздрогнуть и отскочить от кровати. «Черт!» — выругался он, затем ответил на звонок. «Да, Денис, это срочно!» «Ты пил?» «Нет, что случилось?» «Тогда ты нужен в больнице, дело срочное!» «А без меня никак?» «Нет!» «Твою мать!» — психанул Давид. Сбросив вызов, пошел одеваться. Спустя 20 минут он уже сидел в машине и спешил в больницу. Злющий и нервный, он переступил порог больницы и сразу наткнулся на Дениса. «Привет!» Подавленным голосом поздоровался Денис. «Я облажался!» «Что?» Давид растерянно захлопал глазами. «О чем ты?» «Пациент умер», ответил безжизненным голосом Денис, задел артерию. «Твою мать, Денис!» Давид вцепился в его руку и потащил в свой кабинет. «Как так вышло?» «Сам не знаю. Отвлекся. Дома с женой проблемы». Денис, рухнув на диван, обхватил голову руками. «Что же теперь делать?» «Успокойся. Я поговорю с директорами и попытаюсь все уладить», — поспешил утешить друга Давид. «Что хоть за операция?» «Язва», — простонал Денис. «Возраст пациента!» Давид готов был уже сорваться на крик. 40! Денис уже чуть ли не выл. «Меня почему не вызвал?» — протянул Давид злобно. «Сколько тебе раз говорить? Личные проблемы оставляй за дверью больницы! Денис, твою мать!» «Я хороший хирург, просто облажался, так бывает». «Нет, не бывает!» – взорвался Давид. «Ты отстранен до выяснения всех обстоятельств. Мне понадобится приложить немало усилий и уберечь тебя от реального судебного дела. Вали домой и решай проблемы. К больнице не подходи. Ты же все уладишь». «Постараюсь», — с тяжелым вздохом ответил Давид. «Езжай домой. Начну разгребать твои косяки». Давид, выпроводив друга, пошел в морг. «Что случилось?» Из палаты вышел заспанный Марат. «Не сейчас», — рявкнул Давид на него. «Вернитесь в палату, пациент!» «Ты громко орал!» — огрызнулся Марат. «Вот я проснулся!» Давид повернулся в его сторону и устало вздохнул. Марат выглядел невероятно сексуально в коротких шортах и облегающей торс футболке. «Иди в палату!» Чуть ли не со стоном произнес Давид. «И хватит уже меня доставать и присылать!» Он осекся, не в силах назвать вещи своими именами. «Так ты видел!» Марат хищно оскалился. «Ну-ну!» Протянул он и вошел в палату. «А ну стой!» Рявкнул Давид, последовав за ним. Как только он вошел в палату, Марат прижал его к стене и впился в губы. Давид на мгновение опешил, а затем ответил на поцелуй. Это было невероятно. Он никогда не испытывал подобной эйфории. Рука Марата проникла ему в штаны, сжав в ладони твердеющий член. «Очень хорошо», — прошептал Марат, опускаясь на колени. «Не надо», — взмолился Давид, но когда губы сомкнулись на члене, он уже не мог противиться. Марат жадно сосал член, доставляя Давиду немыслимое наслаждение. Затем он рывком опустил штаны к полу, раздвинув ноги Давида, прикоснулся пальцем к щелке. «Тебе приятно?» — спросил он, раздражая Ану с осторожными ласками. «Да», — прохрипел Давид, не ощущая почвы под ногами. «А так?» — Марат осторожно стал вводить палец в тесную щелку. «Приятно осознавать, что я первый». «Боже!» — Давид ощущал, как палец входит в него, и его тело окатила волна сладкой истомы. «Я сейчас кончу». В этом весь и смысл. Марат впился губами в головку члена и стал пить без остатка семя Давида, продолжая трахать его пальцем. Волна сокрушительного оргазма проникла в каждую клетку тела Давида, понеслась по венам и растворилась в раскаленном мозге. Ему не хватало воздуха. Перед глазами стояла пелена, которую он не мог разогнать, как ни старался. Когда эта агония закончилась, и к нему вернулся рассудок, он испытал шок. «Это невозможно», — пробормотал он, не в силах сделать ни шагу. «Этого не может быть. Мне нужно в душ», — произнес Марат осипшим голосом, оттянув мокрые шорты. «А мне идти», — ответил Давид безжизненным голосом, натягивая штаны. «Давид», — Марат заглянул ему в лицо. «Я тащусь от тебя настолько, что только что кончил в штаны. Когда выйду из больницы, хочу повторить». «Нет», — Давид отпрянул к двери. «Этого больше не повторится. Завтра я тебя выпишу и забуду об этом, как о страшном сне». Он не стал дальше слушать Марата. Выскочив из палаты, осмотрелся, не заметив никого, поспешил в свой кабинет. Он не мог и не хотел принимать себя таким. В его душе назревала буря, и ему понадобятся силы противостоять своим порокам.